Глава 24. Отродье бездны. «Иф, нечистые!» Эхом разнеслось по пещере. Отродье бездны верещало так, что слова можно было разобрать с трудом. «Много! Нам хватит!» Она осмотрела пещеру и уставилась на Магвая, пытавшегося разодрать ему ногу. «Иф, этот нечистый самый сильный!» И подтянула танка к себе. В тот же момент пещера содрогнулась и пошла мелкой дрожью, будто где-то глубоко в недрах сдвинулся тектонический пласт, и ее стены, пол, потолок поплыли, замельтешили в огне факелов. На мгновение мне показалось, что и легаты, и босс, и около сотни детей уменьшились в размерах. Но через пару секунд стало понятно, это иллюзия. На самом деле сама пещера расширилась, словно кто-то взял и растянул каменный мешок во все стороны. Следом случилось то, что обычно происходит в начале боя с любым боссом подземелья. Единственный проход, через который мы сюда попали, стянулся. Вот и все, бежать некуда. Отродье бездны убьет каждого, если не сдохнет само. Наверное, это меня и спасло. Не знаю, увидели ли меня дети во тьме за спиной Ланейран, но рисковать и дальше я не стал. Пепел, оставшийся от Айлин, еще не опал на землю, а я уже мимикрировал под валун, слившись с содрогающимися и осыпающимися стенами. Вступать в бой было самоубийственно. Оставалось надеяться на легатов Чумного Мора, а кричать о том, что здесь дети, значило привлечь ненужное внимание. Один каст, и скиф отправляется на кладбище с тылого ущелья. О незваных гостях я написал в чат, но мое сообщение, похоже, осталось непрочитанным. В пылу боя не до этого. Неужели никто не обратил внимания на вспышку света? На то, что погибла Айлин, все вели себя так, словно никаких детей в пещере нет. Прямо передо мной Ланейран разила отродье бездны молниями и пучками астральной магии. От Магвая, что сосредоточенно танковал босса, не поступило другой команды. Плечом к плечу с ним дрались Ронан и Крей. Полидевк придвинулся сбоку и в упор жег босса чумным лучом. Лучник Рита Шибко и магичка Бьянка Нова отступили в тень другой стороны пещеры и тоже вливались в босса стрелами, огнем и морозом. «Иф, как много нечистой энергии!» — радовалось отродье. «Живая, мертвая, грозовая, огненная, астральная, материальная. Иф!» Тем временем дети, если не считать несдержанного выпада Вивиан против Айлин, больше никаких действий не предпринимали, столпившись у входа. Очевидно, решили дождаться результатов боя, после чего ударить в спину легатам или добить босса. При любом раскладе они останутся не в накладе. Чтобы не попадать под размашистые атаки отродья бездны, им пришлось выстроиться вдоль стены. Лидеры детей Кратоса оказались передо мной, заслоняя сражающихся. Если бы Ланейран оглянулась, она бы наткнулась взглядом на чету Галлахеров. «Хорошо, что мы отправили вперед волшебные уши». Вивиан сказала это негромко, но я услышал даже сквозь треск молнии Ланейран и шум боя. «Так и знала, что мерзавка нас ненавидит, а строила из себя». «Только зря потратил артефакт», — буркнул Джошуа. «С Айлин мы бы и так справились, нужно было выбрать другую цель». «Прости, дорогой», — ответила она, но злорадное выражение лица свидетельствовало о том, что она совсем не жалеет. Ее глаза горели, на губах змеилась улыбка. Присутствие нового ядра их не удивило, видимо, уже знали от Лиама. Ланейран вспомнила обо мне, когда после очередной всаженной в босса молнии сделала шаг назад и наткнулась на Джошуа. Недоуменно обернувшись, волшебница увидела детей, но атаковать не стала. Обеспокоенно порыскала взглядом, меня не нашла, и тогда одним движением возвела между собой и врагами грозовую преграду. Сама же сместилась ближе к боссу и заорала. «Магвай, здесь дети! Минус Айлин, не наблюдая друга господина!» «Фокус на боссе!» — приказал лидер рейда, даже не оглянувшись. Ему было не до этого. Мое исчезновение, по всей видимости, Ланейран не удивило. Легаты привыкли к сюрпризам от скифа. Глянув в интерфейс, она увидела, что я жив-здоров, и успокоилась, продолжив атаковать отродье бездны. Галлахеры отошли от грозовой преграды в сторонку, открыв мне обзор. К этому моменту друид Магвай, лучший танк в истории Дисгардиума, уверенно набрав агро, поставил босса так, чтобы тот оказался спиной к рейду. До того дыра в центре пещеры не позволяла милишникам Крею и Ронану бить отродье в спину, а с этой позиции у них и урон выше, и шансов попасть под атаку меньше. Теперь же босс стоял прямо передо мной, а между нами поднялся на дыбы трехметровый медведь-зомби, окутанный изумрудным сиянием. Тварь, выбравшаяся из великого ничто, напоминала человека только издали. Вблизи стало заметно, как сильно божественный аватар Кибелы изменен бездной. Если слепить из пластилина 8-метрового человека, потом смять его в шар, а напоследок выправить, пытаясь сделать как было, получится что-то вроде отродья бездны. Разумные и животные, созданные природой, как правило, гармонично и симметрично сложены. Во всяком случае, в них просматривается какая-то естественная логика. Отродье было создано извращенным эскином бета-мира. Верещание, да, ыф, все, что доносилось от босса. Странный звук, как оказалось, произносился не ртом, а вырывался из раскрывшихся и теперь хлюпающих щелей вроде жабр, хаотично разбросанных по телу. При каждом всхлипе твари чешуйки, обрамляющие ее вроде бы человеческие глаза, топорщились, и из-под них вырывались струйки багрового дыма. Дралась тварь пока бесхитростно. Ноги и нижняя часть ее тела растеклись по полу пещеры, как тесто, из которого выстреливали бугристые узловатые щупальца. Не знаю, наносили ли они урон или просто пытались захватить Магвая, но из-за них танку приходилось подпрыгивать и уворачиваться каждые 5 секунд. Руки босса вытянулись в затвердевшие дубины клинки. Он колотил ими и пытался насадить на них Магвая. А тот уклонялся, ругался и чуть ли не танцевал. Со стороны он напоминал веселого подвыпившего медведя. Окружающие его легаты играли роль цыганского табора, Большой По — их барона, а дети были зрителями. Уйдя от очередной атаки перекатом, Магвай оказался возле Большого По и рыкнул ему в лицо так, что у того волосы встали дыбом. «Самое время вернуть на бессмертие и ярость, господин Чоу!» В этот момент даже я бы не возражал против того, чтобы легаты снова обрели утерянные навыки, потому что положение было аховым. Уровень босса был слишком высоким, урона он почти не получал, и Магвай пока держался только за счет невозмутимости от устойчивости. А ведь еще дети готовились ударить в спину. Они уступали легатам в уровнях, но их было много. «Не заслужили!» — отрезал Большой По. «Тогда готовьтесь к вайпу!» — обреченно сказал Магвай. Что он имел в виду, стало понятно почти сразу. Стоило закончиться неуязвимости, как танк сразу потерял половину жизни. Еще удар и... «Всего лишь 1.5% сняли. Без шансов!» — объявил высший легат, уходя по дуге от босса и одновременно исцеляя себя. «Выходим из боя!» «Хей, куда вы собрались?» — возмутился Полидевк. «Держитесь, господин Чоу!» — хохотнул Магвай и пропал. Я не верил своим глазам. Все легаты одновременно просто исчезли, растворившись в воздухе. Дети издали коллективный вопль крайнего изумления. Что это было? Какой-то навык? Награда за достижение? Большой По из почти пассивного зрителя внезапно превратился в единственного участника боя против босса. Из-за детей я не мог даже попытаться ему помочь, а те вступать в бой не спешили. Отродье бездны, лишившись злейшего по агро врага, переключилось на последнего оставшегося, на Полидевка. До проворства танцующего медведя приятелю было далеко, поэтому новоявленное ядро Чумного Мора было тут же насажено на конечность в форме пики и вознесено над боссом, который раззявил прожорливую пасть до нужных размеров. Со стороны выглядело так, словно человеческий череп отродья раздулся в несколько раз и раскрылся по линии рта, сложившись чуть ли не пополам. Большой По и пикнуть не успел, как оказался внутри. Его шкала жизни, видимая по рейдовому интерфейсу, скатилась почти до нуля, но замерла на единице жизни. Аватары легатов отображались блекло, словно они были в другой локации. Куда они делись? Подумать об этом мне не удалось, внимание переключилось на босса. В доли секунды отродье бездны втянуло дубины клинки, тесто под ним снова обрело форму ног. Издав леденящий душу треск, переросший в верещание, босс нашел новую цель и направился навстречу. Не бежал, не суетился, шагал твердо и уверенно, зная, что жертвы никуда не денутся. «Эф, нечистые!» — пронеслось верещанием. Сначала я решил, что тварь заинтересовалась мной, но она прошагала мимо, задев ногой камень, в который я обратился. Не упала, не пошатнулась даже, а вот меня валун развернуло к детям. Не будь я камнем, оцепенел бы. А так только мысленно затаил дыхание. Душа ушла в пятки при мысли о том, что босс увидел мою сущность. Пронесло, он прошел мимо. Натужно пыхтя, ыф, ыф. Большая часть детей попятилась. Отступать не стал только рыцарь света 548 уровня Шиндлер. «Ив, нечистый!» — обрадовался босс. «Новая энергия, свет!» «Бафы!» — закричал он. «Рассредоточиться по пещере! Формация 6-4! Корвин, офтанком со мной!» Замахнувшись, он замер. В его руке появилось световое копье, которое тут же полетело в босса. Дети выждали, пока Шиндлер, спрятавшийся в пузыре света, наберет агро, после чего растеклись вокруг. Перед моим застывшим взглядом пронеслись Дефайлер, Дарин, Карайна, Пайн, Эхо. Пронесшаяся мимо садистка-магичка Рут заставила скрипнуть зубами. Мелькнул знакомый ник — Дестини. На миг я задумался, как бы она поступила, увидев меня, но внимание переключилось на групповой чат, где появились новые сообщения. «Ски, все в порядке, мы рядом, в другом измерении. Не высовывайся», — написал Магвай. «Оставайся там же, где прячешься. Господин Чоу, как вы там? Перевариваетесь? Верните бессмертие, и я появлюсь, чтобы спасти вас». Большой По ответил междометиями и пообещал все-таки наказать легатов за невыполнение квеста, после чего обвинил их в том, что они не старались и умышленно били босса в полсилы. За это, написал он, они все лишатся всех уровней. Дальше в чате начался бардак. Больше всего возмущались девушки, заодно давя на жалость господина Чоу. Крей пообещал, что найдет гребаного господина Чоу в реале и натянет зрительные органы на филейную часть. Ронан язвительно интересовался, что случится с ядром, когда оно найдет естественный выход из организма отродья бездны. Станет ли оно замороженным куском дерьма в великом ничто навечно? Крит Ошибка прямо заявил, что вот-вот сорвется и пойдет вслед за Лиэмом продаваться детям Кратоса. Магвай всех урезонил и заставил заткнуться. Из дальнейших сообщений я узнал, что босс слишком силен, но с базовой версией бессмертия Чумного Мора высший легат сможет прикончить отродье бездны. Во всяком случае, сам он в этом уверен. Другие легаты не выйдут из другого измерения. Магвай собирался выждать, когда босс прикончит всех детей, и они перестанут путаться под ногами. Чтобы план притворился в жизнь, ядру требовалось вернуть высшему легату хотя бы эту урезанную версию бессмертия. Краем глаза, следя за чатом, я наблюдал за избиением детей, хотя уже не совсем отчетливо понимал, какое дело до всего этого большому красивому булыжнику, мирно лежащему в... Я одернул себя и заставил собраться, сосредоточившись на происходящем. Каждый удар отродья снижал жизнь Шиндлера почти до нуля, но тот каким-то чудом выживал и продолжал держать босса на себе. С десяток хиллеров вливались в танка всем, чем могли, понимая, что как только он ляжет, последует вайп. Бой откатился в сторону, выпав из моего поля зрения. И тут до меня дошло, к какой катастрофе мы идем. Если Торфу прав, отродье бездны будет усиливаться с каждым убитым сыном или дочерью Кратоса. В чате снова разгорелся скандал. Полидевк не желал делиться бессмертием, а легаты продолжали настаивать, что иначе босса не одолеть. О том, что он просто-напросто не мог вернуть бессмертие, приятель говорить не стал. «Стоп, флут, нежить!» — написал я. «У нас проблема. С каждым новым трупом босс будет расти в уровнях». Пришлось повторить сообщение раз 10, прежде чем бессмысленный беспощадный трёп прекратился. «Уф!» — раздалось совсем близко, и своды огласил чей-то истошный крик ужаса. «Поздно», — написал Магвай. «Оба танка детишек легли. Босс разбирает рейд». Надо мной пролетела, разбрызгивая кровь, чья-то конечность. В хаосе избиения детей слышались крики Джошуа, требующего врубить какой-то артефакт, и «ыф-ыф» отродья бездны. Мимо, спотыкаясь и вопя, пробежала Вивиан, но далеко ей ускакать не удалось. Остроконечная рука босса проткнула ее пониже спины и потащила в глотку. «Ыф, мертвая энергия!» Радостно возбужденно воскликнула отродье. «Сама пришла! Ыф!» Я его пока не видел, оно бродило где-то за моей спиной. Кстати, а есть ли у камня спина? Эта философская и очень важная мысль на несколько мгновений так увлекла, что я забыл следить за происходящим. А меж тем крики резко стихли. Я очухался и посмотрел в чат. Сообщение Магвая было последним. Список группы сократился до двух имен. Моего до Полидевка. Легаты, все до единого, погибли. Да что член Азмодана отродью в глотку происходит? Уф! В повисшей тишине звук за спиной был не таким, как прежде. Каким-то более судорожным, отрывистым. Он зачастил. Уф! Уф! Уф! Тяжелая поступь отродья бездны совсем рядом, и вот оно, передо мной. С невероятно раздувшимся пузом, обвисшим так, что не видно ног, с перекошенной и залитой кровью мордой. К подбородку прилипло окровавленное крылышко феи. Кожа твари так растянулась, что было видно плавающие в желудке куски тел людей, гномов, эльфов, титанов и дворфов. Где-то там внутри переваривался бессмертный Полидевк. «Минутку!» — Мне показалось, или в брюхе отродья что-то светится. Сначала я решил, что это лишь померещилось, но стоило так подумать, как живот босса снова осветился изнутри. А я, хоть и был камнем, ощутил касание такой знакомой, мертвой и чумной энергии. Еще вспышка! И еще! Уф! Вздохнуло отродье, бесцельно бродя по опустевшей пещере. Уф! Мне никак не удавалось увидеть шкалу жизни над головой босса, он был слишком близко. Но я уже начал догадываться, что происходит. Желудок почти бога, среда крайне агрессивная, урон там внутри бешеный, больше, чем в пасти монтозавра. Наверняка урон прогрессирует, как происходило со мной в болотине. Значит, Большой По прокачался там настолько, что открыл чумную ярость и нехило повысил объем чумного резервуара. Частота вспышек нарастала, они становились все ярче и уже пробивали через плоть. Ага, значит, навык быстро качается. В чумной энергии Большой По явно не испытывал недостатка. Сможет добить? По своему опыту я знал, что победа не за горами, ведь чумной урон успешно проходил по зверобогам, что ему какой-то кадавр, тварь из бездны, захватившая аватар Кибелы. Всего лишь босс подземелья. У меня оставался только один вопрос. Кто убил легатов? Ждать развязки пришлось долго, и это зафиксировал человеческий разум, ведь для камня что век, что минута одинаково. «Почувствуй себя вагоном», — подумал я. Ощущения были необычными. Валяться без дела, пока кто-то совершает подвиг. Да уж, докатился. Однако мысль не расстроила, лишь в который раз подтвердила, что соло-игра уступает командной. И хорошо, когда есть друзья, которые... Я встряхнулся и сосредоточился на происходящем, поняв, что умирает. Отродье бездны уже не радовалось мертвой энергии. Заверещав, тварь отклонилась и резко подалась вперед, фонтаном выпуская из себя все проглоченное. Каменный пол пещеры зашипел и задымился, быстро растворяясь в желудочном соке отродья. Несколько капель угодили на меня, прожигая насквозь. Я ощутил это как изменение в себе, но боли не испытал, и на моей шкале жизни это никак не отразилось. Выблевать жгучий изнутри источник мертвой энергии отродье не смогло, и тогда начало рвать собственное пузо. От дикого верещания больно стало даже мне. Сама материя во мне камня завибрировала, руша атомарные связи, и я, камень, расплавился, растекся по полу. Когда меня окатило чумной яростью, на этот раз чистой, незамутненной, я понял, что Полидевк оказался на свободе. «Скиф, ты еще тут?» — крикнул приятель, не распознав меня в валуне. «Помогай, я без чумной энергии, нужно добить босса!» «Точно, он же больше не получает кислотный урон. Мысль пробудила разум, и я отменил мимикрию. Не чувствуя ног, поднялся. Руки, стискивающие мифическое кайло, будто приросли к нему. Я не мог расцепить пальцы, равно как и открыть рот, чтобы ответить, но мне было нужно не это. Зарычав сквозь зубы, я опознал мечущееся гигантское пятно и рванул к нему. «С Богом!» — возбужденно орал Торфу из кирки, когда я врезал тараном по колену твари. «Шух!» — зашипела божественная плоть аватара Кибелы под натиском чумного луча. Зрение прояснилось. Я нашел взглядом опустевшую шкалу жизни отродья бездны, меньше 1%. Кирка замелькала в воздухе, нанося удар за ударом. Отродье собрало кишки обратно в пузо и, придерживая края плоти одной рукой, трансформировало другую в острый, многометровый клинок. Замах. Слишком поздно спохватилось. Еще несколько ударов моим тараном, чумной луч Полидевка, и рука пика отродья бессильно опустилась. Сначала замолкли участившиеся хлюпанья «ыф-ыф», а потом беззвучно подох босс. Я опустил кайло. Чумной луч рассеялся, и в высыпающейся трухе, оставшейся от отродья, показался Большой По. «Неужто сгинула моя ненаглядная навеки вечная?» Задал риторический вопрос Торфу. Судя по тому, что голос его раздавался из кирки, а та была целехонька, заклятие Кибелы еще действовало. «Свобода моя близка! На волю! На простор! Пошью себе доспехи златорунные с отливом и в астрал». «Поздравляю!» Полидевк налетел на меня, обнял, похлопал по спине. «Мы смогли!» Только я открыл рот, чтобы ответить, как все поле зрения засыпало уведомлениями. «Твою же мать!» Восхищенно прошептал Большой По из-за вспышек левелапов, превратившихся в рождественскую елку. «Смотри, какая офигительная корона выпала с босса!» Он скинул ссылку на лут, но легендарная корона с упором на магию меня не впечатлила. У нас такого лута полное клановое хранилище. Сам я, тоже получивший море опыта, выглядел как и приятель. Но даже в этом световом шоу разглядел, что Полидевк стал 947 уровня. Подземелье «Стылое ущелье» пройдено. Разблокировано легендарное достижение «Первое убийство. Отродье бездны». Вы первым в мире одолели финального босса «Стылого ущелья. Отродье бездны». Во времена первозданных зверей владычицей гор была старая богиня Кибела. Алчность ее не знала границ, но даже всего золота мира ей было недостаточно. Ей хотелось власти над остальными богами, и ради этого она нашла путь в бездну. Стремилась получить там больше силы, да сгинула. Ее земная оболочка стала пристанищем отродья из бездны, которая попыталась затянуть стылое ущелье в свой мир, но не преуспела. С тех пор этот кусок тверди повис в Междумирье, не принадлежа ни Дисгардиуму, ни бездне. Уничтожив отродье бездны, вы обрезали связующие цепи. Стылое ущелье начинает свое возвращение в Дисгардиум, но на это потребуется время. Отродье бездны погибло, но перед смертью непредумышленно передало вам талику своей силы. Награда – перк-проглот. 1% любого входящего урона обращается в очки опыта. Новый уровень. Новый уровень. Новый уровень. Новый уровень. Текущий уровень – 474. Доступно 2125 свободных очков характеристик. Как же давно я не ощущал этого бесконечного потока удовольствия от сотен повышений уровня подряд. Я стоял, распахнув объятия, и упивался моментом. Не только из-за свершенного, но и от пронзительного удовлетворения, что правильно принял непростое решение. Да, оно было спонтанным и рискованным, но все же, то, что я отдал ядрышко Чумного Мора Полидевку, спасло нас. Внимание! Подземелье «Стылое ущелье» становится частью Дисгардиума. В связи с этим оно закрывается на перегенерацию на 6 часов. Рекомендуется покинуть подземелье. В противном случае вы будете принудительно выведены из Дисгардиума через 14 минут 59 секунд, 14 минут 58 секунд, 14 минут 57 секунд. «В офлайн?» – спросил Большой По, и одновременно я поинтересовался. «Что случилось с легатами?» Приятель рассмеялся. «Сдохли». «Как?» – спросил я. «Короче, пока я сидел в животе отродья, у меня вдруг открылось чумное усиление. Не знаю, как оно работало у тебя, но у меня была возможность активировать его даже для игроков». «Стой, стой, погоди, ты хочешь сказать, что...» «Да не, бред. Они же засудят Сноусторм. Или... Черт, да как они погибли-то? Я их призвал», — просто ответил он. «Зов ядра и все такое. Перетащил к себе в желудок твари, пожелал ей приятного аппетита. Все погибли, даже не успев толком появиться. Конверсия опыта от чумного усиления — грабеж. Считаю, я у 6 тысячников отобрал весь опыт. В сумме 1006 вышло бы. А я какого стал? И это с учетом опыта с босса. То есть ты теперь без легатов?» «Без легатов я не могу», — помрачнел он. «Без них мне не прокачаться». «Почему?» Плечи Полидевка опустились, да и сам он как-то осунулся, приуныл. Вздохнув, приятель ответил. «Я тебе не говорил, да и неважно это было на тот момент. Короче, я — ядро». «Ага, я в курсе, и что?» «Ядро не может свободно передвигаться по миру и всегда привязано к одной локации». «Кажется, я знаю, какой. На Южном полюсе? Там сидело прошлое ядро». «Что?» «А, не, не обязательно. Мне дали сутки, чтобы я привязался к любому месту. 6 часов уже прошло. Выбора у меня, как понимаешь, не было, только стылое ущелье. Но теперь... Не против, если я привяжусь на базе клана? На этом вашем острове, как его, Кхаринза? Я только за, главное, чтобы спящий был не против. Кого думаешь делать легатами?» «Да я тут подумал». Большой Попа чесал затылок. «Может, оставить тех, кто есть? Думаю, они нам пригодятся, когда будем рвать когти с земель детей Кратоса». «Как? Они же обнулились». «Не знаю, как было у тебя, а в моей версии чумного усиления можно вернуть опыт павшему на воскрешенному легату, причем с обратным коэффициентом конверсии, так что легаты ничего не потеряют». «А ты?» «Чувак!» — осклабился Большой По. «Ты видел наш новый перк? С бессмертием я могу зарабатывать опыт, вообще ничего не делая. Найду на Кхаринзе вулкан погорячее и...» Подумав, я кивнул. «Вулканов там нет. Но есть знакомый зверобог, который не откажется тебя пожевать. А легаты? Черт с ними, давай! Лишь бы в Большом Дисе новый перк сохранился». Пока Полидевк активировал зов ядра, я уже начал строить план дальнейших действий. Там, в настоящем мире, безопасники ждали помощи от какого-то медведя, и в их работу вмешиваться я не собирался. Для меня было важным, чтобы родители оставались в безопасности, и Тисса вернулась к нам или спряталась так, чтобы ее не нашли дети Кратоса. Пока непонятной была судьба Риты и Эда, Но, наверное, Хайру и Вилли что-то уже придумали, ведь если медведь поможет и получится с космической яхтой, и мы вырвемся из калийского дна, оставлять мою любимую и друга на Земле нельзя. А вот относительно планов в Дисе все было куда проще. Первым делом я собирался созвать клановое совещание с участием Ханга, Тамоши, Тобиаса и Уэсли. Действовать следовало быстро, потому что главное в моем замысле, Крит ошибка, подавший эту идею, на самом деле лишь повторил мои мысли. Привлечь всех союзников, чтобы они помогли мне не только прорваться на свободу, но и наказать детей Кратоса. Я собирался стереть все их замки с лица земли. Это еще не месть, а первый шаг к ней. Впутывать союзников во вражду с детьми напрямую я не мог. Вряд ли они захотели бы портить отношения с небожителями, ведь среди детей огромное количество отпрысков тех, кто рулит планетой. Но одно дело — месть за неграждан, причем причастность галлахеров к налету на нашу базу еще нужно доказать, а вот просьба помочь мне вырваться из плена — совсем другое. Это, как любят говорить в Сноусторме, в рамках игрового процесса. 5 крупнейших замков детей Кратоса из 10 владений поменьше, крепости да форты. И по всем нужно ударить одновременно. «Скиф, они уже тут!» Большой Поп пихнул меня локтем и отошел. Вокруг него начали формироваться чумные лужицы, которые набухали до тех пор, пока не сформировались в фигуры легатов. Магвай, Крит Ошибка, Ланейран, Бьянка Нова, Ронан и Крей выглядели очень недовольными, скорее даже разъяренными, но в то же время напуганными. У девушек были заплаканные глаза, а Магвай как-то странно сгорбился и не мог разогнуться. Айлин, сохранившая свой 251 уровень, держалась бодрее остальных. «Господин Чоу», — недоверчиво произнес Магвай, друид первого уровня, «вы покинули поле боя, оставив меня со Скифом на растерзание босса и детей», — начал выговаривать Большой По. «Но ведь вы оба были в безопасности, господин Чоу. Я же без полноценного хила рисковал погибнуть. Это привело бы к вайпу и усилению отродья», — истину глаголит мертвый друид. Вставил торфу, и я спрятал кирку, пока болотный божок полностью не оправдал Магвая. «И в чем был план?» — ухмыляясь, спросил Полидевк. «Что-то вы не вспоминали об усилении босса, пока Скиф вам не напомнил. Говорите правду!» «Позвольте мне, господин!» — звонким голосом вмешалась Ланейран. «Это был замысел высшего легата — довести бой до такой ситуации, при которой у вас бы не оставалось иного выхода, кроме как вернуть нам наши способности». «Что и требовалось доказать!» Довольно улыбаясь, сказал Большой По, одарив волшебницу ласковым взглядом. «Ждите моего решения!» Мы с ним отошли подальше, а Ланейран все поняла и накинула на нас купол безмолвия. «А как ты хотел?» Улыбаясь, спросил я. «Сильнейшие игроки мира. И до легатства, и во время. Не скоро они тебя зауважают и начнут подчиняться беспрекословно. И что делать? Может, ну их в бездну? И кого вместо них? Из наших пойти некому, да и не нужно. А брать кого-то со стороны... Может, неписей? Для этого их придется убить и обратить в нежить. Вот что, оставляй этих, нам все равно через 6 часов понадобятся сильные легаты. Ради того и звали их, помнишь? Хорошо». Большой По вышел из-под купола и объявил. «Вот что, господа легаты, мы с моим другом Скифом на первый раз решили простить вас при условии, что вы при арбитре поклянетесь ни словом, ни делом, бла-бла-бла, короче, не вредит нашему клану. Сделайте это, и я сохраню вам звание и верну утерянные уровни». Я отлично представлял, что пережили легаты в минуты между воскрешением и призывом к нам. Наверное, волос у них не осталось нигде, так что, услышав ядро, они так обрадовались, что все, кроме Айлин, рухнули на колени. Она же поинтересовалась. «Господин Чоу, разве не я должна стать новым высшим легатом? У меня есть опыт, я вас не разочарую. Магвай подвел вас, почему бы ему не ответить за свою ошибку?» «Господин Чоу простил меня, Айлин», крикнул Магвай. «Простил», не стал возражать Большой По. «Но все же я назначу нового высшего легата. Прости, Айлин, ты не в моем вкусе. Ланейран, у тебя есть парень?» «Есть», рыкнул Крит Ошибка. «Уже нет», улыбаясь, ответила волшебница. «Но, надеюсь, скоро будет новый, господин Чоу». «Поздравляю, Лан Лин, ты новый высший легат», объявил Большой По. Он выглядел таким самодовольным, что я едва сдержался, чтобы не влепить ему пинок под жирный чумной зад.